Наталья Горбаневская. Уточнение и разъяснение. В принципе, не столь уж важны неточности, неизбежные в любых воспоминаниях, и все-таки я хочу сделать уточнение и разъяснение. На даче у Лотманов я сама никогда не жила. Жил там с ними действительно мой сын Ясик, который был тогда в Тарту второй раз. Привезла его туда моя мама после того, как он неожиданно остался летом на мели. А я потом приехала за ним с младшим, тогда уже более чем годовалым сыном Оськой. Свои добрые дела такие люди, как Юрий Михайлович, не вспоминают, а может и не помнят. А ведь я позвонила в Тарту в полной панике. Моей подруге, собиравшейся взять на лето Ясика в Литву, запретила это сделать старуха-мать, опасавшаяся моей неблагонадежной фамилии. Я позвонила Лотманам, хотя понимала, что веду себя нагло и нахально, и, страшно смущаясь, спросила, нельзя ли прислать к ним Ясика. Они согласились немедленно. Сейчас, когда Ясик Ярослав узнал, что я еду в Таллин на лотмановские дни, он, почти 50-летний, по-детски обиделся и сказал, «А я тоже мог бы поделиться воспоминаниями о Лотмане, рассказал бы, как он научил меня готовить яичницу». Вот тоже были бы непредсказуемые воспоминания. Но и неточность, которую вы уже, наверное, заметили. Обыск был не через несколько недель, а через 4 с лишним месяца. Кстати, и хроника ошибается. Я была в Тарту не в августе-сентябре, а только в августе, очень недолго. Я действительно привезла и хронику, и много всякого сам издата. Но хронику в первую очередь. До моего приезда ее в Тарту не было, а ведь к тому времени вышел уже 7-й выпуск. Я оставила у Лотмана сам издат не на хранение, как он полагал, а, если продолжать выражаться в терминах Уголовного кодекса, на распространение. В этот дом все время приходят люди, так пусть читают. То есть все-таки пусть будет библиотека сам издата. Такова была моя логика. К счастью, на обыске мой несостоявшийся читальный зал не был обнаружен. И не узнать теперь, была ли хотя бы кем-то в этом доме прочтена эта пачка каких-то листов. Это моя проза. Примечание. Из выступления на вторых лотмановских днях. Таллин, 4 июня 2010 года. Конец примечания. В декабре 2011 года умер Вацлав Гавел. Писатель, драматург, диссидент и президент. Наташа высоко оценивала его деятельность. Это был исключительно светлый человек, исключительно умный и совершенно не похожий на политика, писала она в своей статье, посвященной памяти Вацлава Гавела. Людмила Улицкая.